Игорный дом, Леонидов. Над столом летали карты. Третий раз удача пришла к Леонидову. На этот раз он сорвал банк на трефовом валете. «Везет вам, господин репортер», — завистливо сказал ему сосед, по всему видно бывший офицер. «Мой день нынче», — засмеялся Леонидов. «Перервем игру», — поднял руку банкомет. «Кто хочет, может пройти в буфет». «Замечательно». Леонидов аккуратно сложил деньги. Их было много, около 3 миллионов. «Я пойду побалуюсь клюковкой. Кто со мной?» «Будем играть», — злобно сказал человек в купеческой поддевке. «Нельзя игру бросать, фарт уйдет». «А где твой фарт, Леха?» — засмеялся банкомет. Леха расстегнул поддевку, достал из-под рубашки пачку денег. «Ставлю 200 тысяч. Кто ответит?» «Вы, господин репортер?» «Пока нет. Пойду в буфетную». Леонидов подошел к стойке. «Налей мне, Андрюша, клюквочки». «Нет, не в лафитник. В стакан». «С фартом вас, Олег Алексеевич? Привезла карта. Немного есть. Ну, дай вам бог. Радуюсь я, когда хорошие господа выигрывают». Буфетчик налил полстакана клюковки, положил на ржаную краюху шмат сала, а сверху здоровый кусок колбасы. Огурчик. «Не беспокойтесь, вот он». Леонидов медленно выцедил огненную воду, заел огурцом. И в это время вылетела дверь. В квартиру ворвались люди в кожанках. Кто-то выстрелил в потолок, посыпалась штукатурка, буфетчик Андрей спрятался за шкаф. «Всем оставаться на местах, ЧК!» Леонидов спокойно жевал бутерброд. Какой-то человек толкнул его стволом маузера. «Руки!» «Дай да есть!» «Руки подними, гад!» Леонидов дожевал бутерброд и поднял руки.